От Зирского проекта остался только один фрагмент, названный «Сибирь». А в последнем порыве верности прошлому она напишет под заголовком незаконченной рукописи Перекопа посвящение Сереже, моему дорогому и вечному добровольцу. Необходимость отдать дань героизму, о котором, скорее всего, никто бы и не вспомнил спустя столько лет, у Марины сопровождалась внезапным порывом страсти к юному поэту, редактору «Последних новостей» Николаю Гронскому. Свежесть, талант, энтузиазм этого мальчика, с которым она только что познакомилась, вернули Марину к жизни. Она давала Гронскому уроки стихосложения, он в отплату совершал с ней долгие пешие прогулки. Не прошло и двух дней после знакомства, а она уже отправилась с ним в 15-километровый поход до Версаля. «Блаженство», — пишет она Анне Тесковой, — «мой спутник, породистый 18-летний щенок, учит меня всему, чему научился в гимназии, о, многому. Я его всему, чему в тетради. Писание — учение, не в жизни же учишься. Обмениваемся школами, только я самоучка, и оба отличные ходоки». Соблазнившись этим резвым поклонником, одновременно дебютировавшим в литературе и в любви, она предложила ему приехать будущим летом на дачу в Понтаяк, что в департаменте Приморская Шаранта, на берегу Атлантического океана. Сначала он пообещал приехать в сентябре, продолжить лирические прогулки уже на пляже, и она заранее предвкушала удовольствие, которое получит от этих одновременно невинных и извращенных свиданий. Но в последнюю минуту Гронский свои намерения изменил. Может быть, просто отложил? Увы, нет. Мотив этого обмана был удручающе банален. Гронский влюбился в свою ровесницу, 18-летнюю девушку. Как любой мужчина, начисто лишенный воображения, он бросил зрелую и гениальную женщину ради деревенщины с гладкими щечками и свежим дыханием. Марина приняла это предательство так же, как принимала свое старение, год за годом, глядя на отражение в зеркале своей спальни. Разочарованная в жизни, она вернулась к сочинительству, единственному наркотику, который шел ей на пользу. Но когда она закончила «Перекоп», и когда последние новости начали публиковать «Лебединый стан» с продолжениями, ей пришлось пережить новое испытание. Случай, который стал его причиной, произошел в ноябре 1928 года, в период пребывания в Париже Владимира Маяковского. Едва приехав туда, поэт был приглашен читать свои стихи на литературном вечере. Зал был полон. Марина, страстная поклонница этого советского поэта, разумеется, тоже присутствовала. Вышла после выступления вне себя от восторга и на завтра же отдала в новую еженедельную газету своего мужа «Евразия» текст, воздававший хвалу высокому гостю и собрату по перу. Сближая воспоминания о прежних днях со вчерашними впечатлениями, она пишет там: «28 апреля 1922 года, накануне моего отъезда из России, рано утром, на совершенно пустом Кузнецком я встретил Маяковского. Ну-с, Маяковский, что же передать от вас Европе? Что правда здесь?» 7 ноября 1928 года, поздно вечером, выходя из кафе, я на вопрос «Что же скажете о России после чтения Маяковского?» не задумываясь, ответила, что сила там. Обращение Цветаевой к Маяковскому, написанное сразу после его выступления в кафе «Вольтер», было опубликовано в первом номере «Евразии» вместе с информацией о пребывании Владимира Маяковского в Париже. Цитируется по книге «Анна Сакянц. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. Москва. Элис Лак. 1999. Страница 513. Примечание переводчика». Это франдерское заявление, напечатанное в издании, по слухам, находившимся на содержании у большевиков, вызвало волну возмущения в среде благонамеренных эмигрантов. Чтобы не способствовать разрастанию скандала, последние новости придержали публикацию «Лебединого стана». Ни одна газета, ни один журнал не хотели иметь дело с наглой и неординарной поэтессой, которая, с одной стороны, воспевала белую армию, а с другой сотрудничала с изданиями, угодными советам. Высказывая свое преклонение перед поэтом, продавшимся московским властям, она, по их мнению, оскорбляла всех тех русских парижан, которые проклинали бесчинство пролетарской диктатуры. некоторые из соотечественников отвернулись от Марины. Кто-то оплакивал ее, кто-то выносил приговор, иные попросту не замечали. Никогда еще не была она так одинока. Даже Маяковский, который стал невольной причиной этой разыгравшейся в Париже драмы, высказывал по отношению к ней, если и уважение, то презрительное. А я считаю, что вещь, направленная против Советского Союза, направленная против нас, не имеет права на существование. И наша задача — сделать ее максимально дрянной и на ней не учить, — говорил он на втором расширенном пленуме правления РАП, проходившем 23 и 26 сентября 1929 года.